Эпилог. О дальнейшей судьбе капитана Веллингтона стало известно благодаря биографии губернатора Сан-Доминго и знаменитого буконьера Жана Батиста Дюкаса, изданной его потомком в 1876 году. После встречи с вице-адмиралом Невиллом, капитан Веллингтон и его команда присоединились к эскадре вице-адмирала и направилась в Картахену. 19 мая 1697 года английская эскадра приблизилась к северной оконечности полуострова Терабомба, к фортам Сан-Хосе и Сан-Луис, которые закрывали подходы к Картахене. Оба форта и сам город были разграблены французскими корсарами во главе с бароном де Пуантисом, который, получив известие о приближении английской эскадры, поспешно покинул разрушенный город. 28 мая 1697 года недалеко от Санта-Марты, в 120 милях от Картахены, французская эскадра барона де Пуантиса встретилась с английской эскадрой вице-адмирала Невилла. Эскадры пересеклись на встречных курсах и обменялись залпами. Осознав явное преимущество Невилла, французы увеличили скорость и попытались оторваться от противника. Однако Невилл начал погоню и вскоре настиг корсаров. Капитан Веллингтон взял на себя захват 32-пушечного галеона Санта-Кристо и, приблизившись, произвел залп из всех орудий своего фрегата. В результате ответного огня капитан Веллингтон был смертельно ранен и вскоре скончался от полученных ран. Капитан так и не успел передать по назначению шкатулку с картой, выполняя последнюю волю своего друга. Вице-адмирал Невилл распорядился о доставке тела капитана Генри Веллингтона, графа Уэсли, вместе с его личными вещами в Англию, где он был похоронен с воинскими почестями на церковном кладбище рядом с родовым поместьем.